Эпилог. «Флоранс, сейчас же отпусти Томмазо!» Сибилла поправляет широкополую шляпу, чтобы закатное солнце не так сильно било в глаза. «Ты удушишь, бедное животное!» «Но, мама, мы же просто играем!» Светловолосая зеленоглазая девочка все же отпускает роскошного серого кота с изумрудными глазами и бежит к матери. «А если родится девочка, мне придется отдать ей своих кукол?» «Зачем же? Поль купит ей новых, и вы с кузиной будете играть вместе». «Хм, нет уж, пусть родится мальчик, тогда мне не нужно будет пускать его в кукольную комнату». «О, Флоранс, слышал бы тебя твой отец». «Что я должен слышать?» Кристоф взбегает на крыльцо двухэтажного особняка на Рос-Руш. Выстроенный на месте разрушенного дом кажется легким, он светел и спокоен, барвинок и розы оттеняют его скромность. Серый Томмазо, сын великолепной мадам Пат, вместе с ежом по имени Баль надежно защищает особняк от крыс и мышей. Кот не унаследовал от матери необыкновенных способностей, но и без этого обожаем хозяевами, а что еще нужно кошачьей душе? Сейчас Томмазо внимательно смотрит на хозяйку, что подходит к хозяину, слегка поглаживая едва округлившийся живот. Кот недовольно фыркает и топорщит усы. Еще один ребенок лишит покоя всех в этом доме. Ты взволнован. Началось? Сиби машет рукой служанке, подзывая, но снова переводит взгляд на мужа. Да. Я побуду с Флоранс. Езжай же, Клое нужна твоя помощь. Этьен спит? Да, он с кормилицей. О, бог мой, неужели свершится наконец? Езжай же, я велел заложить коляску. Сибилла забегает в дом. Кристоф опускается в плетеное кресло, и тут же к нему на колени забирается дочка. «Папа!» «А? Ты правда богач, как все говорят?» «Ну, мы не голодаем, у нас есть дом, прислуга, коляска, лошади, кот и даже еж. Мы продаем людям лечебную воду, обеспечиваем их комфорт во время отдыха. Буавайе стал курортом, пусть и не совсем еще популярным. Посмотри, как он ожил». Впрочем, откуда тебе знать, каким он был прежде? Кристоф накручивает на палец нежный светлый детский локон. Воду покупают парижские лечебницы, она продается и в другие страны, что приносит нам доход. Твоя мама управляет целым отрядом швей и модисток, и все они одевают дам в красивые платья. Мастерская зарабатывает весьма недурно. Это и есть богатство? Нет, милая, богатство — это ты. Этьен, мама, тетя Клоэ, Поль и их малыш, что вот-вот появится на свет. А дядюшка Гаспар? И он. А бабушка Матильда? Ну и она, конечно же. А дядя и тетя Бегель? Они тоже. А доктор Паскаль, который лечит тетю Клоэ и принимает больных у источника? И он, и все наши друзья. Это наше богатство, Фло. А я их принцесса? Ты ведь так меня называешь? Разумеется. Тогда, папочка, не мог бы ты купить мне маленькую корону? Мы, любезные мои читатели, торопимся вслед за Сиби, но еще слышим, как хохочет Кристоф. А вот и дом Легранже. В большом поместье даже скотники сейчас говорят шепотом: рожает хозяйка. Бедняжка так долго лечилась, потом училась ходить, пусть и с тростью. Потом, говорят, даже плавала в источнике святого Эгидия. И вот ведь из самого Парижа люди приезжают за ее картинами. А счастье материнства несчастная женщина пока не изведала. Видно, там, на небе, дали мадам Клоэ набраться сил и веры. А вера ей сейчас ой как нужна. День клонится к вечеру, а роженица все кричит и стонет. Поль, зажимая руками уши, ходит по кабинету, проклиная себя и свое желание обладать женой так часто, что она забеременела, еще не окрепнув в достаточной мере. Сгущающаяся за окном темнота пугает его, и Легранже снова бежит по коридору, чтобы узнать, как Клоэ, но резко останавливается. Криков больше не слышно. Тишину прорезает неожиданный звук. В обиде на новый холодный и неуютный мир плачет ребенок. «Сын!» Взмокшая и уставшая Сиби показывается в другом конце коридора. «Поль, у вас с Клуэ родился сын!» Поскальзываясь на поворотах, молодой мужчина бежит к любимой женщине и бросается на колени перед изголовьем кровати. «Спасибо!» — шепчет он, целуя мокрое от пота и слез дорогое лицо. «Ты вновь подарила мне счастье, Клуэ! Моя Клуэ! О, как я люблю тебя, родная моя!» Доктор передает отцу крошечный сверток, и Поль с восторгом смотрит на красное сморщенное личико в обрамлении белых кружев. Голубой призрак целует новорожденного в лоб, а Женевьева гладит по лбу обессиленную внучку. Мадам Дюбаси планировала все немного не так, как вышло, рассчитывая сперва взяться за перевоспитание Кристофа, приходить к нему ночами и учить уму-разуму, а лишь потом, когда молодой человек исправится, взяться за устройство судьбы Клоэ. Но пришлось менять планы на ходу, что немного огорчало Женевьеву, если, конечно, призраки умеют огорчаться. Ночь. По пустынной в этот час Рос-Руш летят два призрака — голубой и белый. Они становятся все прозрачнее, ведь их дела на земле закончены и пора на небеса. Бестелесные пальцы касаются розовых кустов, и на них, раскрываясь мгновенно, зацветают сотни красных бутонов. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.